Бог или Бог? Я в своей квартире. 3 дня выходных, которые я взяла на работе по семейным обстоятельствам, истекли. Пишу тексты о сортах вина, которых никогда не пробовала, и о магических свойствах рун, в которые никогда не верила. Мне нравится эта работа. Безымянная, почти невидимая, недоказуемая. Вот кто мне предъявит, что у этого вина нет ноток желтых яблок? Или что эта сутулая палка не означает сердечные испытания? В этой толще, подальше от правильного, объективного и рационального, я обитала, как летучая мышь в пещере. Эта толща была моим укрытием от той правды снаружи, с которой я не справлялась. Я ковырялась понемногу внутри карандашного портрета. Аккаунт когда-нибудь заберут, поэтому доступ у меня временный, нужно поторапливаться. Но я боялась найти что-то такое, чего я никогда не смогла бы оправдать и простить. Детское порно, скажем, или голые фотки Веры. Внутренности аккаунта я осматривала будто через киноэффект. Одно резкое пятно в центре, а все остальное — запотевшее стекло. Так я нашла кусочек из библейского текста, который Дэн хранил в избранном. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». 11. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Примечание. Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стихи 10, 11 и 12. Текст показался мне красивым, а слова волнистыми, поэтому я нашла его и прочла целиком. Бог там был злым и обещал послать катастрофы на землю за грехи. Такой Бог мне не нравился. Чем он лучше обычного тирана? Один грозил концом света, а второй — ядерной булавой. После истории с поджогом коврика, пожаром во дворе с Ивой и перед тем, как увлечься аномалиями, мы с Дэном ходили в книжный магазин, искали там духовную литературу и правили заглавные «Б» на маленькие. Нас бесил тот наклон головы, заложенный в большой букве. Бог — это же не имя, а что-то вроде роли или должности. Никто же не писал «мать заглавной». Будто страх перед чем-то всесильным был настолько большим, что все перестраховывались заглавными и ими же клялись в служении. Нас вычислили не сразу. Какой-то священник через неделю купил книгу с нашей редактурой. Пришел скандалить. Посмотрели камеры, а там мы, преданные покупатели. Нас опознали без экспертиз следователей. Наши с Дэном семьи скинулись по 10 тысяч и заплатили штраф. Дело замяли, и мы из магазина навсегда исчезли. Страшное случилось потом. Меня и Дэна выследили по отдельности. Возможно, кассирша, напоминавшая больше продавщицу в церковной лавке, серыми волосами, оплывшим лицом и блеклыми глазами, слила наши имена из базы, и нас быстро отыскали. Парни в балаклавах с нашивками поверх камуфляжа и с тяжелыми ботинками отбили нам животы. Я не сопротивлялась, только свернулась гусеницей, прикрывала голову и думала: это их Бог послал, или они сами такие инициативные? Если первое, то мне не нужен такой Бог. Если второе, то есть предложение. Давайте без наместников и вещателей от его имени. Люди в рясах к заповеди «не убей» уже 100 исключений придумали. Примечание. В этом абзаце отсылки к стихотворению «Молитва 21 века» Натальи Пивоварчик. Люди брали оружие, выдружали святые лики на знамена и уходили с благоговением убивать. Все напутали и переврали, и так в их Господе не осталось Бога. Я не знаю, что Иисус говорил 2000 лет назад, «Может, этот Иоанн, передавший послание про апокалипсис, написал от себятину. Во втором происшествии давайте как-нибудь без учеников. Я сделаю лендинг, и там Бог опубликует текст для всех, с ошибками и зачеркиваниями, нетронутый чужой рукой». Во рту собралась влага с привкусом гвоздей. Я все думала про нашивку, которую успела зацепить взглядом. На ней был кружок с бородатым Христом и надпись «С нами Бог». Почему именно с кем-то? Это что-то вроде приватизации? Он был со всеми, кто в него верил, а потом кто-то, считавший себя особым, лучшим и правильным, присвоил его. Нас тогда не хотели убивать, только закошмарить, и им удалось. Мы окончательно отстранились от всего, где есть фанаты, служители и власть. Родителям я не рассказала, кто меня избил и что вообще со мной случилось. Может, считала, что со мной правильно обошлись, а может, была благодарна за впечатление. Родителям мое молчание не подошло, и они заперли меня в комнате. Пару дней я отлеживалась, голова была цела, а вот внутри тела все ныло. Словно органы посрывало с мест, они запутались и передавили друг друга, как в душном автобусе. Когда перестало тошнить, я решилась на побег. Слезла со второго этажа, один шаг на козырек, растяжка до водосточной трубы, вниз на раз-два по холодному металлу, обвивая ногами, и босиком за ворота. Обувь же за запертой дверью не достать. В этот день был мороз. Я сильно застудила мочевой, и, как точно подметили потом Егор с Дэном, смыло позор кровью. Звук сообщений мессенджера вернул меня в реальность. Заказчик писал большими возмущенными буквами. «Какие желтые яблоки! Это Мерло!» Я хмыкнула и отредактировала текст. Желтые яблоки сменились на черную смородину. Поздно вечером я снова залезла под карандашный портрет. В избранных сообщениях нашла список с заголовком «Успеть до 8 июля». Там были простые дела, как перед переездом. Оплатить квитанции, купить сланцы, отдать вещи на переработку, раздать книги. Я немного выдохнула, не увидев ничего про почистить жесткий диск или помыть кафель в ванной, а потом прочла свое имя в перечислениях «Встретиться с Олей». А чуть ниже — перевести все деньги со счета хозяину квартиры за ущерб. Мысли сплелись в узел, били друг друга свободными хвостами. Пока я не скомандовала «давайте по одной», я обхватила голову ладонями и заговорила вслух. Дэн собирался оставить деньги владельцу квартиры, видимо, на восстановление. Возможно, пожар он все же планировал, а может, и свою смерть в нем. Это раз. Вот только не в дату на могильном кресте, а 8-го. Поэтому он написал список и собирался встретиться со мной 7-го. Это 2. Записку он мог написать и сам. Фраза похожа на него. Но если он и хотел ее оставить, то 8-го. Получается? Тут я зажала мысль между зубами и еще раз пробежалась по логике. Дэн убил себя не сам. Я замерла с этим выводом, как дурак со стекляшкой. Куда нести его теперь? Ум воспользовался оторопью и увел в легкую, не требующую от меня действий, сторону. В записке ни слова про веру. Проходимка, случайность, просто портрет нарисовала. А потом стало так погано, бьюсь за любовь мертвого с мертвой. Где там это запоздалое гревание? Над варевом мыслей всплыли два слова — «самосожжение» и «Сириус». Их я забила в поисковую строчку. Первая ссылка на статью из Википедии была про культовый суицид. В ней писали про массовые самоубийства под влиянием религиозных сообществ и приводили примеры. Среди них была и секта «Воскрешение». Секта Воскрешения — деструктивная религиозная организация, образованная в 1984 году. Ее последователи верили в апокалипсис, спастись от которого можно только через переселение на Сириус. Трансфером на звезду, по мнению членов секты Воскрешения, являлось самосожжение. Было уже за 11. Комнату освещал только экран ноутбука. В голове дребезжали мысли. Под их звон я закрыла крышку, легла на кровать и проспала до утра без снов.